Цитата. Мы не придем к взаимопониманию в нашей переписке до тех пор, пока не будет полностью уяснено, что оккультная наука имеет свои методы исследования, такие же точные и деспотичные, как и методы ее антитезы, физической науки. Если последняя имеет свои правила, так же точно имеет их и первая. И тот, кто захочет переступить границу невидимого мира, не может указать наперед, как это произойдет, так же, как и путешественник, стремящийся проникнуть во внутреннее подземное убежище благословенной Лхасы, не может указать путь своему проводнику. Тайны никогда не были доступными для обычных толп и никогда не могут быть сделаны таковыми, по крайней мере, до того желанного дня, когда наша религиозная философия станет общемировой. Во все времена не более нежели едва насчитываемое меньшинство владело тайнами природы, хотя множество людей были свидетелями практических доказательств возможности владения ими. Адепт есть редкий цветок целого поколения исследователей, и чтобы стать таковым, он должен повиноваться внутреннему побуждению своей души, независимо от осторожных соображений светской науки или здравомыслия. Тот, кто хочет высоко поднять знамя мистицизма и провозгласить его приближающееся царство, должен подать пример другим. Он должен первым изменить свой образ жизни и, почитая изучение оккультных тайн как высшую ступень знания, должен громко провозгласить это, вопреки точной науке и противодействию общества. «Царство небесное силою берется», — говорят христианские мистики, «и лишь с оружием в руке, и, будучи готовым либо победить, либо погибнуть, может современный мистик надеяться достичь своей цели». Чаша Востока, письмо второе. Цитата. «Истинные тайны оккультизма представляют из себя свод высочайшего духовного значения, глубокий и в то же время практичный для всего мира. Однако они даются вам не только как простое добавление к запутанной массе теорий или умозрительных спекуляций в научном мире, но ради их практического приложения в интересах человечества. Термины «ненаучно», «невозможно», «галлюцинация», «обманщик» употреблялись до сих пор очень развязно и небрежно, как бы подразумевая в оккультных феноменах либо нечто скрытое и ненормальное, либо преднамеренный обман. Вот почему наши старшие решили пролить больше света на этот предмет для немногих восприимчивых умов и доказать им, что подобные проявления также подлежат законам, как и простейшие явления физического мира. Чаша Востока, письмо четвертое. Цитата. Итак, вы видите, какие непреодолимые трудности встают на пути достижения не только абсолютного, но даже начального знания в оккультной науке для человека в вашем положении. Каким образом могли бы вы объясняться с теми полуразумными силами, на самом же деле приказывать им, чье общение с ними, с нами происходит не с помощью произносимых слов, но через звук и цвет во взаимосвязи их вибраций? Ибо звук, свет и цвета – главные факторы в формировании этих степеней разума, этих сущностей, о самом существовании которых вы и представления не имеете, и в которых вам не разрешается верить. Атеисты и христиане, материалисты и спиритуалисты все выдвигают свои доводы против подобного верования. Наука же возражает решительнее их всех против подобного унизительного суеверия. По причине всего этого само наше существование отрицается. Да, по этой же причине верующие в нас объявлены обманщиками и сумасшедшими, и сама наука, ведущая к высшему назначению высочайшего знания, к истинному вкушению от древа жизни и мудрости, осмеяна как дикий полет фантазии. Не забудьте то, что я однажды вам написал о тех, кто углубляется в изучение оккультных наук. Тот, кто это делает, должен или достичь цели, или погибнуть. Будучи достаточно продвинутым на пути к великому знанию, начать сомневаться, значит рисковать умопомешательством, полностью остановиться, значит рухнуть, отступить, значит лететь вниз головой в пропасть. Чаша Востока, письмо 5.